Это действительно большая проблема. Их появление практически беззвучно и только визуально можно определить, из какой дыры они выползли, сказал Дмитрий, поправляя оправу очков. Я был полностью согласен с ним. Появление иглохвоста еще можно было услышать, но с охотниками дела обстояли иначе. Я кивнул и решил подойти к тому месту, откуда они вылезли, и заметил, что края воронки были смазаны зеленоватой слизью. Скорее всего, именно это и помогало им бесшумно появляться рядом с жертвой. Недаром система назвала их охотниками. Эти твари прирожденные убийцы, с затаенным страхом сказал я. Оглядев поле боя, я сплюнул на серый песок под ногами и, мотнув головой, дал понять, что пора двигаться дальше. Мы не могли терять много времени, стоя на одном месте, ведь если мы не успеем собрать необходимый ресурс до заката, то скорее всего эта кровавая луна может обернуться нам боком или же катастрофой. Я активировал навык и решил посмотреть, на какой глубине находятся природные ископаемые. К сожалению, на ближайшие 200 метров, небольшие вкрапления синего цвета были на какой-то нереальной глубине, и чтобы хотя бы просто добраться до них, мы рисковали потратить огромное количество времени. Игра просто не стоила свеч. Поэтому мы были вынуждены погружаться все глубже и глубже в этот серый мир. Каждый наш шаг сопровождался поднимающейся в воздух пылью. Только поэтому мы еще не бежали сломя голову, ведь рисковали пропустить появление охотников. Сколько бы мы ни прошли, ресурсы все так же были спрятаны на огромной глубине. Но самая главная проблема была в их количестве. На секунду я подумал, что мы пришли не в ту пустыню, но разве за сотни километров вокруг была еще одна? «Стой!» – воскликнул Илья. Я резко остановился и посмотрел в ту сторону, куда он так напряженно глядел. В нашу сторону шел некий силуэт, вокруг которого собирался серый песок. Каждое его движение поднимало в воздух немного песка, делая его фигуру загадочной. Мы с напряжением взглянули на этот силуэт, и я сразу же достал арбалет из инвентаря. Если что-то пойдет не так, я был готов выпустить весь барабан в эту тварь. Но к моему удивлению, я не смог заметить окно над головой существа, и это говорило только об одном. «Это человек», — воскликнул я. Но от этой информации нам не стало легче. Напротив, градус напряжения только повысился. У человека, в отличие от зверя, может быть огнестрельное оружие, которое перебьет мой арбалет на раз-два. Я присел на одно колено и, задержав дыхание, взял подступающего к нам человека на мушку. Стоит ему выкинуть что-то, но вдруг я заметил, как он поднял руку вверх, и до нас донесся его голос. «Я, человек, если у вас есть пушка или же еще что-то, не стреляйте». Я не стал опускать арбалет и терпеливо ждал, пока он дойдет до нас. Ему не потребовалось много времени, и перед нами предстал парень лет 20-25. Его лицо было покрыто черной тряпкой, а вместо привычной нам одежды был черный балахон, который надежно защищал его от серого песка. «Откуда ты?» – спросил я. Парень снял с лица тряпку и, похлопав по щекам, ответил. «Я с Ростова. Я не про это. Откуда ты здесь взялся? Разве это место не безжизненно?» Я закатил глаза из-за его ответа и переспросил снова. «Я безоружен, можно хоть поближе подойти? Не хочу напрягать голосовые связки», – ответил он. «Давай, только не выкидывай никаких фокусов», – ответил я. «В этом мире нельзя верить обычным прохожим, ведь они могут потом всадить нож в спину». На памяти еще были свежи те кадры, где я убегал от ублюдков с дырой в ноге, и если бы не подарок системы в виде целебной воды, то скорее всего оказался бы похоронен под толщей снега. Парнишка подошел к нам, и я заметил, что тот довольно сильно исхудал. Синяки под глазами были уже практически черные, а щеки впали до такого состояния, что видно было зубы. Я и представить не мог, как он сейчас страдал. Я присел на оба колена и положил на них арбалет. Следом я вытащил из инвентаря много ягод, которые прибавляют силу, и набрал целую горсть, бросил ему под ноги. Он в шоке посмотрел на них и не знал, как реагировать на резкое проявление щедрости незнакомцам. Хоть он и был чертовски голоден, он не рискнул подобрать мой подарок, пока я не сказал ему. «Они не ядовиты, если бы я хотел убить тебя, то этот арбалет продырявил бы твою голову в нескольких местах». Он криво улыбнулся и медленно присел, не сводя с меня взгляд. Подобрав одну из ягод, парень осторожно положил ее в рот. Стоило ему раскусить ее, как его глаза сразу же расширились от восторга. Теперь он не был так осторожен и начал запихивать ягоды в рот. Сок стекал по уголкам губ, но его лицо сияло от радости. «Что с тобой? Почему ты такой худой?» – спросил Дмитрий, поправив оправу очков. По сравнению с этим парнишкой, мы выглядели словно упитанные быки. Он с жадностью проглотил остатки и, вытерев рот рукавом, ответил: «Мы попали сюда неделю назад. Я был самым обычным работником офиса на металлургическом заводе, но вы даже представить себе не можете, что произошло, когда я решил отойти в туалет. Над зданием появился голубой вихрь, внутри которого проскальзывали молнии. Этот вихрь сорвал крышу и несколько этажей, поглощая меня и еще 20 коллег. Когда я попал сюда, в это сраное песчаное царство, мне выдали платок на лицо и вот эту накидку. У вас есть еще еда? Много моих коллег голодает. Мы нашли только зеленый мох, но он не может обеспечить нас полноценным питанием. Я могу предложить вам взамен только вот это». Он достал из инвентаря небольшой кристалл в форме куба. Он был светло-зеленого цвета и был очень похож на то природное ископаемое, которое нам остро необходимо. «Я готов к обмену. Сколько у тебя этого кристалла?» – спросил я, но вдруг подумал, что слегка поспешил с ответом. «Я смог отколоть только это, его больше в моем поселении. Я являюсь лордом одного из таких. Оно смогло попасть в топ-10», – сказал он, уперев руки в боки. Этим он хотел сказать, что готов в случае чего дать отпор нам. «Нам не нужны неприятности. Мы готовы предложить вам еды, а взамен вы дадите нам возможность добыть этот кристалл», — сказал я. Парнишка кивнул и махнул рукой, говоря о том, что нам следует идти за ним. «Ты уверен, мы не попадем в ловушку?» — с сомнением спросил Дмитрий. «Я тоже об этом думал, но арбалет в руках почему-то вселял в меня некоторую уверенность. Если они все такие худые и обессиленные, то скорее всего мы сможем даже таким числом людей смять их, словно бумагу», — с уверенностью в голосе ответил я. «Мы пережили уже слишком много столкновений с ужасающими своей мощью чудовищами, и если мы не сможем справиться со ослабевшими людьми, то этот мир явно не для нас». Парнишка вел нас вглубь серой пустыни, но я даже представить не мог, где могло скрыться его поселение, ведь на десятки километров вокруг была лишь пустыня без барханов или же торчащих скал. Но я решил придержать вопросы при себе и дойти уже до места назначения без каких-либо остановок. К счастью, спустя более часа ходьбы, он резко остановился. «Здесь мое поселение», — сказал он. «Мы остановились возле ничем не примечательного бархана. Серый песок медленно скатывался с него, и если даже внимательно приглядеться, то сложно заметить какое-либо отличие окружающих нас куч песка». «Где?» — спросил я. «Этот песок блокировал мой навык, поэтому даже с помощью него было невозможно определить точное местоположение поселения. Но вдруг парень подошел к этому бархану, который был ближе всего к нам, и провел по нему рукой. К моему шоку под песком был гигантский кусок здания. По всей видимости, их перенесло сюда вместе с осколком здания, который стал для них защитой от песка и чудовищных тварей. Но как они тогда отражали волны чудовищ в момент кровавой луны?» Он вел рукой по песку в попытках что-то нащупать, и вскоре перед нами открылось подобие оконной рамы, которая была разбита в хлам. «Пойдемте», — сказал он и ловко занырнул в открывшееся отверстие. Мы в шоке переглянулись между собой и криво улыбнулись. Я пошел первым с арбалетом в руках, чтобы в случае чего успеть предупредить остальных о возможной ловушке. Может быть, эти люди были точно такими же, как и те ублюдки, которые были готовы жрать и использовать людей, как им вздумается. Я аккуратно пролез внутрь, стараясь не зацепить осколки стеклопакета, которые торчали из оконной рамы, и передо мной открылось довольно просторное помещение. Здесь были стены и довольно высокая крыша, но ничего другого я не увидел. «Где все люди?» Парень стоял ко мне спиной и, оглянувшись, махнул рукой. Я кивнул и пошел следом за ним. Здание внутри было не таким большим, и уже буквально через 5 метров мы свернули налево, где я увидел полуразвалившиеся ступени. Парнишка ловко перескочил через них и на открывшейся внизу площадке из черного камня посмотрел на меня. Я покачал головой и просто спрыгнул, ведь глубина этой ямы была чуть больше 1,5 метра. Приземлившись, я сразу же оглянулся по сторонам. Это была подземная пещера, и по всей видимости, когда кусок здания падал вниз с громадной высоты, он пробил бархан и пещеру под ней, надежно застряв в земле. Вся пещера была освещена этим зеленоватым кристаллом, и в каждом углу ютились истощенные люди, которые с интересом разглядывали меня. Я в шоке огляделся, и мне почему-то стало жаль этих людей. Некоторые из них уже не могли двигаться и лишь с пустым взглядом смотрели на свисающие с потолка сталактиты, с которых падал конденсат. «Сколько вас здесь?» – в шоке воскликнул я. «24, мы застряли здесь и из-за постоянных напалков иглохвостых и охотников просто не может выбраться из этой пещеры». Парнишка покачал головой и указал пальцем на груду торчащих из скалы кристаллов. Они мягко освещали бледные лица людей, но их тяга к жизни удивила меня. Никто из них не решил сожрать друг друга, и каждый из них выбрал медленную смерть от мучительного голода. «Вы хотите вступить в мое поселение? У нас есть еда, чистая вода и даже крепость, в которую твари не могут прорваться. Также у нас есть лучшие оружие и даже дома с камином», — сказал я. «Я не мог бросить этих людей, даже если это означает, что кровавая луна станет куда жестче из-за прибавившихся людей. Если отходить их и поставить на ноги, то они наоборот укрепят мою крепость». Некоторые услышали мои слова, и их глаза загорелись от надежды. Скорее всего, они уже были готовы погибнуть в этой адской пустыне, ведь без отсутствия еды и под вечными осадами чудовищ, им продержаться и недели. «Ты серьезно?» – спросил парнишка. Даже в его глазах я увидел луч надежды. «Да, мы готовы сопроводить вас до нашего поселения и выходить до последнего человека, но в ответ вы должны работать на благо всего поселения», – правдиво ответил я. «Мне нечего было скрывать, и, если они готовы присоединиться, я бы с радостью рассказал им, как обстоят дела в моей крепости и к чему им стоит готовиться. Я пойду с вами», — воскликнул один из них. «Здесь лишь смерти, у нас нет будущего в этой пещере», — добавил он. Я перевел взгляд на парнишку, и тот лишь виновато улыбнулся. Я не винил его в халатности лорда поселения, ведь им просто не повезло оказаться здесь. «Сначала вам стоит поесть. У меня есть только ягоды, но в поселении вам дадут больше еды». Я вышел на центр пещеры и вывалил небольшую горку ягод из инвентаря. Поначалу народ не сильно отреагировал на это, но стоило одному подойти и взять ягодку и испробовать ее, как все широко расширили глаза и словно стая голодной саранчи ломанулись к центру. Я в шоке отошел от них и с замиранием сердца наблюдал ужасающую картину. Почему-то они напомнили мне голодных африканских детей, которые были готовы убить за кусок белого хлеба. На сердце почему-то стало очень горестно, ведь это были наши земляки, которые волею судьбы оказались в этом чертовом мире. Никто из них не заслужил такой участи, и я должен забрать их отсюда, пока не стемнело. «Дмитрий, начинай сбор руды. Илья, стой на втором этаже и наблюдай. В случае угрозы сообщи мне, и я поднимусь на помощь к тебе», — сказал я. Каждый из них быстро кивнул и принялся за работу. Стоило Дмитрию достать бур, как парнишка, являющийся лордом этого загибающегося поселения, сказал: «Это что за вещица?» «Это подарок системы», — ответил я. Тем временем люди быстро съели все ягоды и, утирая рот, подошли ко мне. «Спасибо. А далеко отсюда ваше поселение и как давно вы здесь?» — спросил один из них. Это был седобородый дедушка, которому на вид можно было смело давать лет 70. Каким чудом он здесь оказался, мне было неизвестно. «Наше поселение в 6-7 километрах отсюда, и лично я в этом мире чуть меньше недели», — честно ответил я. Он смерил меня мутными глазами и кивнул, протягивая руку. «Я, Сергей, у меня профессия, земледелец», — от его слов я в шоке открыл рот. «Так еще со мной никто не знакомился, а то, что у него есть профессия, меня практически отправило на небеса. Такие люди остро необходимы в моей крепости, и неважно, что ему столько лет, ведь система сделает из него крепкого человека, который уже через пару дней сможет крушить черепа ксеносов голыми руками. Я, Алекс, лорд поселения. Люди с профессией очень нужны нам, ведь на них практически все и держится», — воскликнул я, широко улыбаясь. «Хоть я уже и дряхлый старик, но надеюсь, моя помощь пригодится вам. Волею судьбы каждый из нас закован в этой дыре, и только благодаря этому парнишке мы еще не подохли от голоду», — старик указал пальцем на лорда этого поселения, пока сквозь кашель говорил. «Я ничего такого не сделал, не преувеличивайте», — сказал парнишка, скрыв лицо под черной тканью. Тем временем Дмитрий уже полным ходом вытачивал хризолит из стен пещеры. «Опыт пока не поступал, ведь мне необходимо дождаться окончания добычи, чтобы система смогла подсчитать общее количество. Алекс», — раздался голос Ильи. Я оттолкнулся от земли и прыжком забрался на развалившуюся лестницу, которая лишь немного свисала со второго этажа. Илья стоял перед окном и внимательно смотрел вдаль. «Что случилось? Напугал же ты мен», — сказал я, и стоило мне обронить эти слова, как я застыл перед разрушенным окном. Впереди проходила целая армия ксеносов. В основном это были охотники от 10 до 15 уровня, но среди них прослеживались и такие чудовища, которых я впервые увидел. Мне даже сложно было описать их, ведь они мелькали между плотных рядов монстров, скрываясь от моего взора. Я быстро присел на корточки и потянул за собой парня. Твари проходили в опасной близости от нас, и если мы привлечем их внимание, то скорее всего навечно окажемся запертыми в этой пещере. Сзади нас я услышал шаги и, обернувшись, я увидел парнишку, который на корточках полз до нас. «Какого черта? Откуда эти твари выползли?» — сдавленным голосом спросил он. Но разве я мог ответить ему на этот вопрос, ведь я только-только пришел в эту пустыню. Армия ксеносов медленно шла куда-то на восток, и практически скрывшись за одним из барханов, я с облегчением вздохнул. Но стоило мне расслабить нервы, как под собой я почувствовал сильную вибрацию, из-за которой второй этаж начал понемногу проседать под землю. «Блядь, какого хрена происходит?» – воскликнул я. Схватившись за оконную раму, я пытался сохранить какой-никакой баланс, чтобы не улететь черти знает куда. По всей видимости, Дмитрий что-то отколол от пещеры, и здание постепенно начало уходить под землю. Но что будет с ними? Они же ведь остались в пещере. Глава 5. Я и представить не мог, что вообще происходит внизу, ведь даже сохранять баланс было невероятно сложно. На секунду я подумал, что нахожусь в падающем лифте, который пролетает этаж за этажом на высокой скорости. Я прижал свое тело и словно гидкон прилип к оконной раме в попытках не улететь черти знает куда. Парни тоже не отставали и выдавили все имеющиеся в запасе силы, чтобы выжить. «Алекс, люди внизу, 4 человека погибло», — взревел парнишка, являющийся лордом поселения. Его голос был наполнен скорбью и печалью, ведь никто из нас даже и представить не мог такого разворота событий. Изначально мы должны были добыть необходимые нам ресурсы и взамен предоставить этим людям достойную оплату хорошей едой. Потом планы несколько поменялись, и я уже собрался забирать их к себе, ведь им здесь попросту не выжить. А теперь еще и эта напасть, которая унесла несколько человеческих жизней. Порой я приходил в шок от этого мира, ведь сменяемость ситуаций была просто на каком-то катастрофическом уровне. А самое главное, что между ними не прошло и часа. Отколотый кусок здания падал на протяжении 10 минут, и когда оно с оглушающим грохотом приземлилось на твердую поверхность, меня отшвырнуло в стену, о которую, ударившись, я практически потерял сознание. Я сильно ударился головой, и кровь мгновенно окрасила мое лицо, перекрывая обзор. Глубоко вздохнув, мне пришлось через титанические усилия поднять свое тело, и вдруг я понял, что пол теперь находится под 45 градусов. Мне ни за что было ухватиться, и поэтому я соскользнул до противоположного угла, ударившись еще раз. Я и представить не мог, что там с остальными, ведь сам сейчас ощущал себя крайне неприятно. Тело разваливалось на куски, мне казалось, что я сломал правую руку, ведь практически перестал ее чувствовать. К несчастью, это оказалось правдой, и подняв ее, я обнаружил, что из локтя торчит окровавленная кость. Боль пока еще не пришла, и поэтому я быстро достал из инвентаря бутылку с целебной водой и залпом осадил половину слегка синеватой жидкости. Вода была чуть прохладная, и поэтому у меня на лбу сразу же выступил пот. Когда вода начала действовать на организм, боль практически сокрушила мой мозг. Сращивать конечности или же рваные раны – невероятно болезненный процесс, который превышает даже боль от перелома. Это больше всего меня смущало, ведь по идее эта вода должна действовать куда мягче, но на деле это было похоже на жесткое вправление ударом с ноги. Только когда рука пришла в порядок, я наконец-то смог оторвать зад от прохладного потрескавшегося пола, и аккуратно встав, я огляделся вокруг. Свет в этой области теперь практически отсутствовал, и мне пришлось использовать навык, чтобы найти хоть кого-то в этой кромешной тьме. «Илья», — я подошел к подсвеченному красным лежачему силуэту и аккуратно перевалил его на спину. Тот замычал и, раскрыв глаза, ответил: «Нет, я Миша», — им оказался лорд поселения. «Что с тобой, что болит, где рана?» — быстро спросил я. «Лучше стабилизировать его состояние быстрее, чтобы он помог мне отыскать остальных». «Все в порядке, я куда крепче, чем ты думаешь», — ответил он и, слегка размяв шею, встал в позу серфера. Это сильно удивило меня, ведь даже я сломал руку и еле оправился, а этот пацан вскочил на ноги, как ни в чем не бывало. Раз с ним все было хорошо, то настал черед искать Илью. Я внимательно прошелся взглядом по помещению и вдруг зацепился за ногу, которая торчала из-за поворота на лестницу. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы дойти до него, ведь из-за сильного угла наклона, я словно скалолаз полз к нему. Зацепившись за угол, я подтянул свое тело, и перед глазами открылась ужасающая картина. Слава богу, парень был без сознания, иначе бы его крик сотряс эти стены. Случилось так, что острая арматура распорола ему икру, и он повис на обезображенной ноге. Слава богу, что он висит так недолго, ведь кровь хлестала очень сильно. Я не растерялся и не почувствовал отвращения из-за подобной картины, ведь мне нужно было снять его с куска железа. Я аккуратно подполз к нему и схватил его за пояс и искалеченную ногу. «Надеюсь, ты не проснешься», — сказал я, утирая выступивший на лбу пот. Я не стал медлить и рывком вытащил его к себе. Положив его на колени, словно ребенка, я быстро вытащил из инвентаря наполовину полную бутылку и небольшой струей начал поливать сначала зону ранения, чтобы рваная кожа понемногу срослась и остановила потерю крови. Стоило целебной вод попасть на его рану, как Илья тут же раскрыл глаза и начал дико реветь от боли. Он даже вцепился в мою левую руку, практически сломав ее. «Терпи, блядь!» — рявкнул я, и парнишка тут же закрыл рот. Даже с навыком я видел, как тот захлебывается в слезах. Но выбора не было, ведь только так он мог выжить. Разорванная плоть срасталась на глазах, и вскоре завывания парнишки подошли к концу. Я протянул ему к губам горлышко бутылки и начал медленно вливать в рот живительную воду. Но тот вдруг присосался к ней, будто бы не пил тысячу лет. Оно и понятно, ведь кровопотеря была куда серьезнее, чем у меня. На своих людей мне ничего не жалко, и я даже был готов сам перебиться, лишь бы они были в порядке. В инвентаре осталось всего 4 бутылки, но если стараться не попадать впросак, то думаю, этого хватит до конца жизни, наверное. «Ну как?» – спросил я у него. «Дерьмово, но пойдет», – ответил он, сдавленным голосом. «Нужно спуститься вниз и посмотреть, что с остальными». Я легонько положил его на край свисающих ступеней и спрыгнул в пещеру. С помощью навыка я видел все, что происходило внизу. Народ был раскидан кто куда, и только некоторые смогли остаться целыми. «Кто здесь?» – взревел старческий голос. Я сразу же понял, кто это, и перевел взгляд на один из углов, где еле-еле сияли хризолиты. Это был старик Сергей. Он прижался к стене и держал в руке довольно увесистый крест. К моему удивлению, он был абсолютно в порядке. Но как такое возможно? Это же старик 70 лет. Разве подобное происшествие не должно убить его? Или же все дело в вере, которая позволила ему уцелеть в, казалось бы, смертельной ситуации? «Это я, Алекс!» — крикнул я, чтобы старик наконец-то расслабил свои напряженные нервы. «Алекс, слава богу, вы знаете, что произошло?» — спросил он, медленно идя в мою сторону. Но тут раздался голос за моей спиной. «Алекс, дайте мне, пожалуйста, ваше огниво». Это был Илья, и, развернувшись, я вытащил из инвентаря то, что ему было необходимо. Он также вытащил пару факелов из инвентаря и, чиркнув пару раз в сторону них, пламя быстро осветило эту окровавленную пещеру. Погибло больше, чем 4 человека, о которых говорил Миша. На самом деле я видел, как больше 10 человек разбили себе голову о стены, и теперь их бездыханные тела лежали в скрюченных позах. «Твою мать!» – выругался я. «Эти люди должны были выжить и присоединиться к моему племени, чтобы горя не знать. Но они даже не смогли и носа высунуть из этой пещеры, как трагически погибли. Выжило лишь чуть больше 10 человек». Каждый из них медленно встал на ноги и с тревогой огляделся вокруг. Им чертовски повезло, ведь в подобном состоянии они должны были погибнуть, как и их уже бывшие товарищи. «Матерь Божья!» – сдавленным голосом сказал старик Сергей. Он обошел каждого из погибших и повертел над ними крестом, что-то бормоча себе под нос. По всей видимости, он был очень верующим человеком, раз с таким трепетом относился к покойникам. Народ постепенно начал приходить в себя, и вскоре до моих ушей донеслись и зашарашенные крики. Я был уверен, что пока они находились здесь, погиб не один человек, но, чтобы столько много и сразу, это был сильный удар по их психике. «Тихо, придите в себя, нам нужно выбираться отсюда, иначе вскоре кислород закончится, и мы все нахрен помрем здесь», — рявкнул я. Это помогло, и народ быстро затих. Я огляделся в поисках хоть какой-то полости, куда можно было бы проникнуть, но все было тщетно. Действие навыка прекратилось, и мне было невозможно посмотреть, что по ту сторону каменных стен. Я активировал его, и перед глазами раскрылось целое море синего цвета. Куда ни глянь, перед глазами расстелилось изобилие природных ископаемых, которые очень сильно помогли бы нашему поселению. Но вдруг мой глаз зацепился за странного вида полости, которая простиралась на многие километры вперед. «Дмитрий, ты как?» Еще в момент спуска я обратил внимание на Дмитрия, и, к счастью, тот был в порядке. Все-таки уровень дает сильное преимущество даже в таких опасных ситуациях. «Я в норме, что будем делать?» – спросил он, медленно подойдя ко мне. «Попробуй пробить эту стену, за ней есть какая-то полость, может быть, она выведет нас наружу», – ответил я и, указав пальцем, предложил ему выдолбить буром эту преграду. Он кивнул и под удивленный взгляд людей, начал кусок за куском отдирать грубоватый камень. Пока он был занят разборками, я решил проверить количество опыта, которое получил за небольшую по времени выработку хризолита. Опыт 4386. Почти 3000 опыта, и это за какие-то жалкие полчаса, подумал я. Осознание этого сильно подняло мой боевой дух, и если бы не эти люди, которых нужно в срочном порядке доставить до поселения, я бы сам поселился здесь и начал бы высасывать опыт из хризолита. «Алекс, тут и правда что-то», он прервался на полуслове и под оглушительный сдвиг второго этажа, который постепенно начал опускаться нам на головы, в шоке посмотрел на меня. «Быстро, все внутрь!» – воскликнул я, и сначала вперед зашел Илья с факелом, освещая путь для остальных, а потом уже и мы все ворвались в гигантских размерах проход. Я был последним и наблюдал, как потолок осыпается, отсекая нам путь назад. А хотя куда назад, там же был тупик, в котором нас ждала лишь смерть. Так что, может быть, это и было к лучшему, ведь теперь мы могли идти вглубь этого прохода. Я обернулся и решил посмотреть, что же это за место такое. Но стоило мне поднять голову наверх, как я уперся взглядом в высоченный потолок. Все это место будто бы напоминало линию метро, и даже стены были идеально ровно вырезаны. Складывалось впечатление, что это подземный тоннель, который построили. Кто построил? «Алекс, кажется, догадываюсь, что это за место», — дрожащим голосом сказал Дмитрий. Он подошел к гладкой стене и коснулся ее. Я заметил, как липкая слизь обволокла его пальцы, и тут до меня дошло. «Это тот гигантский червь», — воскликнул я. От осознания этого мне вдруг стало страшно, ведь это место — подземная парковка для чудовищно огромного червяка. «Что делать, идти вперед?» — спросил Дмитрий. Его лицо было полно достоинства, ведь если червяк пронесется по этому тоннелю, то от нас и мокрого места не останется. «Поставь бур на максимальную мощность, и когда почувствуем вибрацию, то ты прорубишь пространство внутри стены, чтобы мы смогли укрыться в ней». Я мог предложить только такую идею, ведь больше ничего не оставалось. Он кивнул, и мы быстро пошли вперед. Тоннель был слегка сыроватым от налипшей на стенах слизи, и в нос постоянно врывался кисловатый запах, от которого желудок сворачивало в спазмах. «Ну и вонища», — пожаловался Илья. Остальные члены практически уничтоженного поселения шли, сохраняя гробовое молчание. Им сейчас было не до разговоров. Даже спустя целый час быстрой ходьбы, мы все так же шли по прямой. Казалось, что этому тоннелю нет конца и края. За это время мы сменили два факела, и боюсь, что скоро они совсем исчезнут из инвентаря Ильи. Если бы я знал, что мы попадем в такую передрягу, то сам бы взял с собой парочку. Но как я мог знать? Стоило мне сделать еще один шаг вперед, как сверху я ощутил небольшое движение. Резко подняв голову, я направил факел в потолок и встретился лицом к лицу с ползающим по потолку охотником. Я в шоке расширил глаза и быстро достал арбалет. Не прошло и двух секунд, как я выпустил в отвратительную мразь несколько стрел, сбивая ее на землю. Илья быстро среагировал и вонзил копье ей прямо в пасть, практически разрубая ее пополам. «Откуда эта херня здесь? Она что, таракан?» – взревел Миша. Он со страхом приблизился к существу и пнул его, что было силы. Тварь перевернулась и с силой ударилась о стену, откалывая кусок от нее. «Сука, какого хрена вообще происходит, почему здесь эти твари?» — проревел он. Казалось, его занесло, и он подскочил к существу, втаптывая его в грязь. Я схватил его за плечо и откинул назад, сказав: «А ну быстро пришел в себя, на тебя смотрят члены твоего поселения». Он виновато опустил голову и отошел от нас. Появление охотников сделало это путешествие еще опаснее, ведь теперь придется озираться по сторонам, чтобы не стать жертвой, которую утащит во тьму склизкий язык. Я глубоко вздохнул и решил использовать навык «каждый километр пройденного пути». Так хотя бы была вероятность, что мне хватит запаса энергии на это. К счастью, мы не встретили целую толпу охотников, а лишь небольшие группы из 2-3 особей, которые словно летучие мыши, свисали с потолка. Каждый из них пытался подхватить людей языком, но у Ильи для них было свое предложение. Каждый его удар приходился точно по центру склизкого языка, отрубая его к чертовой матери. Я же в свою очередь выпускал залп пурпурных стрел, практически уничтожая существ. Правда, мне так и не удалось получить хоть каплю опыта, но я не был разочарован, ведь сила моих людей – моя сила. Мы прошли еще целый километр, может быть даже больше, ведь в такой темноте даже примерно прикинуть сложно, сколько прошло времени и сколько мы в конечном итоге преодолели. Этот чертов тоннель вообще не меняется с пройденным расстоянием. Как нам определить, где мы и куда направляемся? Может быть, мы вообще назад идем? Пожаловался Дмитрий. Я бы согласен с ним на все 100%, но разве у нас был хоть какой-то выбор, идти вперед или же назад, один хрен куда-то да выйдем. Но тут я вдруг остановился, как и остановились и все, кто шел впереди. Это что такое? В шоке спросил Илья. Его рот широко раскрылся, ведь впереди нас проход дальше практически ослепил нас золотым сиянием. Свет в конце тоннеля, может быть, мы уже померли, вслух сказал старик, который по профессии фермер. Ничего не ответил на его слова и, немного ускорившись, пошел вперед. Нужно было узнать, что же это за загадочное сияние впереди. Может быть, старик и правда прав, и мы все давно окочурились в той пещере. Я быстро перебирал ногами и совсем скоро оказался у выхода в просторную пещеру. Я прищурил глаза из-за яркого сияния, и когда зрение вернулось в норму, я в шоке отступил назад. Быстро повернувшись к народу, который плелся позади, я приблизил указательный палец к губам, издав протяжное «ТСС». От увиденного пот мгновенно выступил на лбу и спине, а волосы встали дыбом. Народ резко остановился и с удивлением посмотрели на меня. Казалось, они не понимали, почему я себя так веду. Что же я такого там увидел, что мое лицо позеленело и побелело от ужаса? Но думаю, каждый из них поймет, когда увидит это своими глазами. Я дождался их, и стоило глазам каждого привыкнуть к золотому сиянию, как их нижние челюсти практически упали на пол от шока. Они быстро отступили обратно в проход и с ужасом посмотрели на меня, ведь там, в колоссальных размерах пещере, объятый золотым сиянием, спал тот червяк, который постоянно ревет на небеса, поднимая в воздух сотни тонн серого песка. Местное существо третьего эволюционного порядка заглот, уровень 199, прорыв первичной трансформации. Характеристики на момент конца пятой главы. Раса. Человек. Уровень 10, 6000 ЕКСП. Опыт 4386. Сила удара 471 кг. Скорость бега 50 км предел. Срок жизни 18 лет, 9 месяцев. Выносливость 29. Энергетический запас 9200, 17333. Ловкость 25. Сила 13. Восприятие 7. Интеллект 2. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 0. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Глава 6. Каждый из нас смотрел на дремлющее существо со страхом в глазах. Такая махина каким-то образом смогла скрутиться кольцом и скрыться под толщей земли, на неизвестно какой глубине. Но самым странным было то, что такая пещера могла вместить в себя еще несколько таких червей. Стены этого подземного сооружения, созданного самой природой, пестрили золотыми кристаллами, которые источали мягкое сияние во все стороны. «Он на линьке», — сдавленным голосом сказал старик-фермер. Я обернулся и вопросительно посмотрел на него, но тот лишь указал тощей, дрожащей рукой на тушу червя. Я снова посмотрел на спящее существо и внимательно пригляделся к нему. На первый взгляд все было вполне обычно. Грубая, толстая шкура и гигантские белоснежные шипы, которые опоясывали его тело. Но вдруг мой взгляд зацепился за небольшие судороги, которые пробегали по поверхности кожи зверя. На секунду я задумался о том, не показалось ли мне, но под моим пристальным взглядом шкура червя снова содрогнулась. Это был крохотный спазм, но я смог его уловить. Но что это могло значить? К сожалению, я не был зоологом и вообще не разбирался в линьке или же всех ее проявлениях. Меня больше интересовал, но вопрос о том, сможем ли мы выбраться отсюда незамеченными и не стать обедом для этого гиганта. Также я зацепился взглядом за окно, парящее над головой, и слегка призадумавшись, я решил поинтересоваться у Дмитрия. Этот мужчина все чаще и чаще красовался своими наблюдательными способностями, может, я смог бы услышать от него какие-то предположения? Прорыв первичной трансформации. «Ты тоже это видишь?» – спросил я у него. Мне кажется, что червяк пытается стать существом, которое превосходит уровень третьего эволюционного порядка, но я могу ошибаться. На самом деле, я вообще не понимаю, в каком ключе проходят эти трансформации, ведь кроме банального увеличения силы от характеристик, я не ощущаю. Мне кажется, что у тебя та же самая ситуация, ответил он с задумчивым видом. Поддерживаю, это все очень странно, но вам не кажется, что это не лучшее место для обсуждения подобных вопросов? Возмутился Илья. Дело говоришь, но кто готов пройти мимо червя в единственный проход, который слегка прикрывает его хвост? В ответ спросил я у парнишки. Его лицо сразу же позеленело, а потом побелело, но в его глазах я не видел страха, лишь небольшую неуверенность. Мысленно я очень сильно удивился трансформации этого парня, от кричащего мальчишки при виде ксеносов, до мужчины, который готов рискнуть собой ради всех нас. Я был чертовски доволен им, но разве дети должны рисковать своей шкурой, чтобы проложить путь нам, старикам? Я хлопнул его по плечу и, рассмеявшись, спросил у старика Сергея, который все это время смотрел на Заглота, не отрывая взгляда. «У нас есть какие-нибудь шансы пройти мимо него?» Он не ответил сразу. Ему потребовалось чуть больше 2 минут молчаливого размышления, после чего он выдал слегка удручающий ответ. «А я откуда знаю? По-вашему, я часто видел червяков размером с Эйфелеву башню, которые при этом еще и линяют». Поняв, что от старика не добиться никаких вразумительных ответов, я глубоко вздохнул и повернулся к Дмитрию, сказав сдавленным голосом: «Пробури небольшую пещеру в стене и спрячься там с другими. Я пойду на разведку. Если что-то пойдет не так, выберите самый медленный из путей и пробивайтесь наружу таким образом. Рано или поздно вы все равно доберетесь в крепость. Если меня не станет, пусть Жека возьмет управление крепостью в свои руки». «Чего?» – неуверенно спросил Дмитрий. Казалось, он был в шоке из-за моих слов, но я не ответил ему и, похлопав того по плечу, развернулся и медленно пошел в сторону прохода, который был за огромным кончиком хвоста Заглота. Я спиной ощущал их напряженные взгляды, но оборачиваться не хотел, ведь это могло остановить меня от такой рискованной авантюры. Блеск золотых кристаллов мягко касался моего лица, и, остановившись, я посмотрел на дрожащую тварь. Казалось, что она погружена в очень глубокий сон, и даже взрыв ядерной бомбы не сможет пробудить ее. Если дела будут не так плохи, то нужно попробовать добыть этот кристалл. Наверняка это очень редкий и полезный ресурс, который в довесок к парням с профессией сделает нашу крепость в несколько раз сильнее, подумал я. Хотя мы и так были очень сильны даже по сравнению с тварями, которые приходят в кровавую ночь, но разве существа не трансформируются в более лучшую версию себя? Почему тогда мы должны топтаться на месте, словно навозные жуки? Чтобы добраться до более высоких вершин, придется рисковать. Безусловно, подобное рано или поздно приведет к смерти, но разве я уже не умер, когда узнал о своем диагнозе? Я со смешком покачал головой и вдруг услышал шаги позади себя. Я быстро обернулся и заметил стоящего позади меня Илью. Он с дрожащими ногами сжимал в руках протазан и подступал ко мне все ближе и ближе. Я в шоке посмотрел на него и еле слышно спросил: «Ты что, спятил?» Но тот лишь покачал головой, и мне не оставалось ничего, кроме как идти дальше, только уже рука об руку с надежным товарищем, которому я смог бы доверить свою жизнь. Неосознанно улыбка окрасила мое лицо, и даже в области сердца я почувствовал небольшое тепло. «Алекс, вы чувствуете его дыхание?» – спросил он, резко остановившись. Я прислушался к Заглоту и вдруг понял, что вообще ничего не слышу. Но разве такая махина не должна шуметь, словно дизельный мотор? «Какого черта?» – шепотом ответил я. Но вдруг перед моими глазами появилось уведомление, от которого я ощутил невероятный прилив энергии. «Человек в вашем поселении с порядковым номером 381124 получил уникальную профессию – охотник. 3 891 124. Раса – человек. Уровень – 9. Профессия – охотник. Уровень стресса – красный. Расположение к лагерю – почитание. Хоть там и не показывали имя человека, который удостоился такой великой чести, но я будто бы нутром чувствовал, что этот человек стоит в этот момент передо мной. Это еще подтверждал его удивленный взгляд и глупая улыбка на половину лица. «Поздравляю, Илья, теперь ты стал намного сильнее и лучше». Я поздравил его и следом резко убрал улыбку с лица, продолжив: «Идем. Раз уж ты решился следовать за мной, давай не задерживаться. Он тяжело кивнул, и мы медленно, словно погруженные в мед, пробирались вблизь к червю, который мог проснуться в любой момент и сожрать нас с потрохами. Но что было странным, я не ощущал рядом с ним ни повышенной температуры или же сильного дыхания. Казалось, что червь был мертв, и только стекающий по лицу Ильи пот говорил о том, что эта тварь, ой, как жива и здорова. Но по всей видимости для червя мы были не более чем мушками, о которых не стоило беспокоиться. Хоть у меня отлегло от сердца, но бесчинствовать здесь было бы ошибкой, которая угробила бы нас всех. Сделав еще один шаг, я резко остановился, ведь буквально рядом с червяком я увидел два здоровенных яйца. Они были коричневого цвета с грубой, каменистой текстурой. Казалось, что эти яйца невероятно древние, и то, что было внутри них, скорее всего, давно погибло. Но я так думал ровно до того момента, пока не увидел окно с наименованием твари, спящих по ту сторону толстой скорлупы. Местное существо второго эволюционного порядка, детеныш заглота 67 уровень спит. Стоило мне увидеть это окно, как меня тут же одолела жадность. Я с силой сжал кулаки, практически до треска костей, и еще раз хорошенько взглянул на дрожащего червя. Стоил ли мне попытаться забрать это яйцо и тайком разбить его на куски, получив огромное количество опыта? На памяти еще было свежие слова системы о том, что все живое, попадающее в инвентарь, оказывается уничтоженным. Засчитает ли она мне опыт, полученный за убийство? Заметит ли заглот пропажу своего детеныша? Умрем ли мы все, если я попытаюсь своровать это яйцо? Куча вопросов практически взорвали мой мозг. От напряжения тело начало покрываться крупными каплями пота. Если я убью это существо, то скорее всего получу массу опыта, который возвысит меня еще сильнее. Но дело тут было не только в силе, но и в возможности использовать колесо фортуны, которое стало для меня практически наркотиком. Жадность, конечно, сильно давила на сердце, но страх похоронить всех здесь вместе с собой был куда сильнее. Я покачал головой и слегка прикрыл глаза, стараясь привести ум в порядок. К счастью, мне удалось это сделать, и, повернувшись к Илье, я заметил его улыбку. Он прекрасно понимал, с каким выбором я столкнулся, и он был искренне рад, что я выбрал правильный путь. Но это только сейчас, в будущем я обязательно вернусь сюда, только один. Эти яйца будут моими, и неважно, что мне придется сделать, чтобы получить их. Но без преимуществ мы и могли покинуть эту пещеру. Я уже убедился в том, что, если не тревожить этого червяка, это место будет безопасно для нас. Я махнул рукой Дмитрию, который с напряжением смотрел в мою сторону, и тот радостно кивнул, потащив за собой народ. Когда он подошел ко мне, я указал пальцем на ближайшие к нам кристаллы и сказал: «Попробуй добыть их так, чтобы не вызвать никаких обвалов. Получится?» Он немного подумал и достал бур из инвентаря, ответив: «Думаю, да. Веди людей к проходу, а я займусь кристаллами. Дай мне 10 минут, и я догоню вас». Я кивнул в ответ на его слова и повел людей за собой. Дмитрий же тем временем приблизился к кристаллам, подсвеченных золотистой энергией, и начал постепенно собирать их в инвентарь. Мне было жутко интересно, сколько же опыта я смогу получить за этот природный ресурс, который каждый из нас видел впервые. Народ не толпился или же создавал каких-то неприятностей. Каждый из них выстроился и медленно продвигался вперед, в сторону следующего прохода. Пока мы двигались, я примерно прикидывал, сколько времени мы провели в этой пустыне, и сколько бы я ни пытался это сделать, все было тщетно. Мрачный тоннель напрочь отбил какое-либо ощущение времени. Мне стало казаться, что мы несколько дней шли до этой пещеры, а может быть, мы не потратили и часа. Хвост сильно прикрывал проход, и чтобы попасть на ту сторону, нам пришлось проползать под ним. Каждый из нас делал это так, чтобы не коснуться жесткой кожи заглота. Хоть он, скорее всего, и не почувствовал бы легкого прикосновения, но рисковать никто не хотел. Я прочесал брюхом по слегка сыроватой земле и оказался на той стороне хвоста. Я оглядел людей и, немного прокашлившись, сказал: «Ждем Дмитрия и продолжаем путь дальше». Никто не был против, ведь именно мы ведем их в крепость. Небольшие задержки на дороге – нормальное явление, особенно когда оно несет подобный характер, как выработка природных ресурсов. Но вдруг я ощутил слабую вибрацию под ногами. Она была не такая сильная, но с каждой пройденной секундой становилась сильнее. Буквально через минуту с потолка уже начал осыпаться серый песок, который из-за слизи червя намертво застыл. «Что происходит? Разве червь не спит?» – воскликнул один из людей, что стояли позади меня. Но я ничего им не ответил, ведь все мое внимание было сосредоточено на том, как хвост змея медленно сползал от входа в другой тоннель. В скором времени проход полностью освободился, и Дмитрий быстро вбежал в пещеру. Он был с ног до головы покрыт в серую пыль и хорошенько прокашлившись, он воскликнул: «Что случилось?» Но вдруг он замолк и посмотрел на мое лицо, которое было обращено к потолку пещеры. Мои глаза были широко открыты, и я просто замер от переполняющего меня ужаса. Этот страх был всепоглощающим, и мне казалось, что если я сделаю шаг в сторону, то тут же умру. Камни, сияющие золотым светом, кристаллы осыпались с потолка, падая на жесткую шкуру червя, и в какой-то момент потолок пещеры раскололся на тысячи и тысячи кусков, которые разлетелись во все стороны. Но мне было плевать на то, что это может ранить меня, ведь все мое внимание было занято тем, что с безумным ревом проникло в пещеру. Ксенос третьего эволюционного порядка, аморфис 199 уровень, первичная трансформация, прерванная. Эта тварь раскрыла свою клювовидную пасть, в которой был целый рой клыков. Каждый из них подсвечивался голубым светом, точно таким же, как и те арахниды в болоте. На морде существо не было привычных нам глаз, они располагались на шее, и их было немыслимое количество. Я оглядел ее вытянутую шею, которая смогла прорваться сквозь неизвестное количество серого песка, и заметил, что ксенос раздвигает горную породу своими сверхмощными передними лапами. Для нас, людей, это показалось бы невозможным, но монстр растирал между когтями твердые камни и кристаллы, словно это было безе. Заглот явно был недоволен появлением чужака и, грозно проревев, сорвался с места прямо к существу. В одно мгновение они сплелись в яростной битве, которая практически стерла в пыль всю пещеру. Нам очень сильно повезло, что мы оказались внутри этого прохода, и отголоски битвы долетали до нас лишь в виде небольших кусочков камня или же кристаллов. Но я также кое-что заметил. Червь бросился в битву и бросил своих детенышей, что стало отличной возможностью разбогатеть. «Бегите вперед, бегите, что есть сил!» Проревел я, и народ быстро сорвался с места, оставив меня, Илью и Дмитрия. Я посмотрел на них и в недоумении спросил: «А вы что? Мы ждем тебя», — синхронно ответили они. Я выругался, сплюнув в сторону пещеры, где битва достигла невероятного накала, и, глубоко вздохнув, сорвался внутрь. От эпицентра столкновения во все стороны разлетались гигантские каменные глыбы и огромное количество песка, которое словно занавес не давал нормально двигаться. Я присел за первой отколотой скалой и, быстро оглядевшись по сторонам, снова сорвался с места. До яиц было не так далеко, и поэтому мне нужно было сделать лишь несколько десятков шагов, чтобы добраться до цели. Но битва двух сверхсуществ, которые спокойно смогли бы уничтожить целый крупный город, доставляла массу неприятностей. Вибрация, звуковые взрывы и даже разлетающаяся по сторонам кровь могли убить меня словно курицу, стоило мне замереть на секунду или же ошибиться с выбором укрытия. Но как назло, перед глазами появились уведомления о получении нового уровня и опыте, который Дмитрий получил за выработку ресурсов. Я быстро смахнул их в сторону и, уклонившись от летящей глыбы в мою сторону, бросился вперед. На секунду я ощутил себя змеей, которая любит забираться в чужие гнезда и пожирать яйца птиц или же крокодилов. Безусловно, между нами было что-то общее, и это что-то — убей, чтобы выжить. Вдруг я ощутил сильную вибрацию, которая сбила меня с ног, словно тряпичную куклу. Я упал на осколки кристаллов, и они тут же впились мне в спину, вызывая острую вспышку боли. Перекатившись налево, я чудом увернулся от острого пика, который летел прямо мне в грудь. До первого яйца осталось совсем чуть-чуть, и мне нужно было лишь сделать несколько шагов вперед. Но я резко запрокинул голову наверх и встретился лицо к лицу с голубым сиянием, которое осветило каждый темный угол пещеры. Тварь захватила тело червя двумя толстыми, как тысячелетнее дерево, лапами и, раскрыв пасть, начала формировать перед мордой гигантский круг из энергии. Это напомнило мне работу баллисты, ведь она работала по примерно такому же принципу. Но как живое существо может рождать в себе такую энергию? Разве это реально? Вскоре сияние достигло апогея, и, схватившись рукой за яйцо, я резко поместил его в инвентарь, перед тем, как сияние затопило всю пещеру. Глава 7. На секунду мне показалось, что я погрузился в ванну с голубым светом, который нежно и ласково касался моей кожи. Через силу я открыл глаза и заметил, как ксенос стоит на заглоте и выпускает из своего гигантского рта светло-голубой луч, который постепенно прожигает бугристую кожу червя. Я был немного дезориентирован, ведь куда ни глянь, скалы, кристаллы и даже песок начали медленно оплавляться. Стойкий, прогорклый запах жженого песка и камня ударил мне в нос. Я не мог терпеть подобного, ведь концентрация черного дыма в воздухе достигла апогея, практически полностью скрывая голубое сияние луча. Каким-то чудом я наткнулся на второе яйцо заглота и, убрав то в инвентарь, бросился в сторону выхода из этой чертовой западни. Я активировал навык и вдруг практически ослеп, ведь все в этом мире стало насыщено голубым цветом. По всей видимости, навык был не идеален и засчитывал за природные ископаемые даже ту пыль, которая после расплавления смешалась с мельчайшими фрагментами кристаллов и камней. Чудом мне удалось зацепиться за край фигуры Дмитрия, который прижался к стене и в шоке смотрел на столкновение двух сверхсуществ. Я медленно, сквозь боль в конечностях, побрел в его сторону. Я касался расплавленной породы кожи и ощущал непомерный жар, но горящее сердце, которым меня наделил пастух за выдающиеся достижения, едва спасало меня от участи превращения в поджаренную котлету. На самом деле я был несказанно рад, что луч энергии того ксеноса не мог причинить мне особого вреда. Но я прекрасно понимал, что основной урон на себя принял червь, и до меня доносятся лишь слабые отголоски, которые своей мощью плавили горную породу, окончательно уничтожая это место. Пока я шел, навык снова перестал действовать, и за спиной я услышал пронзительный рев, который взорвал мои барабанные перепонки. Я бы на опасной близости от битвы двух чудовищ, каждое их движение потенциально могло убить меня или же покалечить. Из-за сокрушительной звуковой волны я полетел вперед и упал на груду осколков, рассекая себе все лицо и грудь. Игнорируя боль и тотальное бессилие, я медленно поднялся на ноги и, волоча свое израненное тело, каким-то чудом добрался до наполовину обвалившегося прохода. Парни мигом подхватили меня, и, услышав еще один рев за спиной, я резко обернулся. Страх перед такой мощью достиг апогея, и каждый шорох сверхсущества заставляет меня вздрагивать. Червь каким-то образом вырвался из смертельной хватки ксеноса и, оттолкнув того толстым хвостом, гневно взревел, уставив зубастую пасть в небо. В его отчаянном крике я отчетливо услышал негодование и печаль. Безусловно, этот день самый дерьмовый за все его существование. Его пещера разрушена, а яйца утащила какая-то букашка. Заглот резко перевел голову на, казалось бы, победившего ксеноса и, закрыв пасть, начал формировать лиловый сгусток энергии прямо на конце выступающих клыков. Я широко расширил глаза и начал медленно отходить назад. Ксенос тоже не был пальцем деланный, возле его вытянутой морды сформировалось подобие атомного дыхания. Не прошло и 20 секунд, как два луча столкнулись в отчаянной борьбе. Подобный уровень силы мы уже не могли игнорировать и начали быстро бежать вперед по тоннелю. Спиной я ощущал, как стены вырытого подземного тоннеля начали оплавляться и стекать вниз подобно утренней росе. Но в этот раз мое тело уже не могло выдерживать столь высокую температуру и начало медленно подрумяниваться. В воспоминаниях всплыл фрагмент памяти, когда Создатель бросил меня в котлован с полыхающей землей. Ощущения горящей кожи были точно такое же, что заставляло мое сердце биться все быстрее и быстрее. На секунду мое дыхание сперло, и я не мог подавить в легкие малейшего клочка кислорода. Я упал на колени и широко расширил глаза, мысленно проклиная себя за безрассудство. На кой черт мне вообще сдались эти яйца, шли бы себе миром и никаких проблем не было. Но жадность попросту обуяла меня, и, глупо улыбнувшись, я достал целительную воду из инвентаря. Отголоски битвы уже слабо доносились до нас, поэтому я мог выделить себе минутку на то, чтобы привести себя в порядок, хотя бы частично. Все это время перед глазами плавало огромное количество всплывших окон. Он появились после того, как детеныши заглота оказались в инвентаре. Давайте немного отдохнем. Илья, догони людей и пусть ожидают впереди. Не дай бог на них нападет охотник. Хриплым голосом сказал я. Он кивнул и бросился вперед. Им повезло куда больше, ведь кроме небольших ссадин и порезов от отскочивших кусков кристалла и камней, они были полностью в порядке. А я же в свою очередь выглядел, как прожеванная ослом подошва. Откинувшись спиной на стену тоннеля, которая была немного прохладная, я начал понемногу заливать в себя целительную воду. Она мягко ласкала мои внутренние органы, и вскоре тело свело сильной судорогой из-за сумасшедшей боли. Хоть я это прохожу и не в первый раз, но как вообще можно привыкнуть к такому? Я стиснул зубы и начал просто терпеть, ведь иного выбора у меня не было. Да, в этот раз будет что рассказать в поселении. Гигантский червяк и не менее гигантский ксенос. Как ты думаешь, кто выиграет? спросил Дмитрий. Он присел рядом со мной и достал из инвентаря небольшой кусочек волчатины, от которой в разные стороны разносился сладостный аромат. Инвентарь мог сохранять еду такой, какой она поступила в него. Поэтому мясо в его руке было наполнено ароматом дымкой каких-то хвойных ноток. Под мой удивленный взгляд, он откусил кусок и начал медленно пережевывать. Я и не знал, что ответить, ведь его товарищ корчится от боли, а он жрет. Мне кажется, ксенос убьет за глота, выдавил я из себя. Услышав меня, Дмитрий приостановил активное поедание мяса и слегка опустил взгляд, замолкнув. Он промолчал так больше 2 минут и после непродолжительного перерыва, спросил: «Нас постигнет та же участь, тот червяк — местное существо и ксеносы, коих система считает вторженцами, крушат и убивают все вокруг. Какие шансы у нас против этой махины 200 уровня?» Я прекрасно понимал его опасения за наше будущее, но что вообще можно спланировать, когда ты постоянно находишься под угрозой быть сожранным ксеносом или же местными обитателями этого мира? Кто вообще может ответить на такой вопрос? Даже на Земле, когда ты смотришь видео с несчастным случаем, ты невольно задаешься вопросом, а не умру ли я таким же способом? Это место отличается от нашего мира, здесь ты можешь самостоятельно выбрать свой путь, и только от тебя зависит, умрешь ты в пасти ксеноса или же встанешь на его труп, расширяя поселение за границей экосистемы. Все зависит только от нас, понимаешь? Я усмехнулся и стер со лба выступивший пот. Раны практически затянулись, но двигаться все еще было нежелательно, ведь кожа в местах сильных ожогов была еще очень тонкая, и любое корявое движение, заставив ее лопнуть или же потрескаться. Он тяжело выдохнул и медленно встал, сказав: «Этот золотой кристалл может сильно увеличить мощь нашего поселения, но сегодняшняя кровавая луна будет неизмеримо сильнее всех предыдущих. Количество людей в крепости увеличится практически в 2 раза, а это значит, что и сама волна увеличится в 2 раза», — ответил я за него. От осознания этого даже мне стало не по себе, но я представил, как мой уровень добирается до отметки заглота и будут ли твари и дальше представлять такую угрозу. Конечно же нет. А что будет, если каждый в поселении будет 200 уровня? Но, чтобы добраться до таких высот, для начала предстоит выжить и добраться до крепости, чтобы привести людей и доставить ресурсы, от которых очень многое зависит. Мы больше не разговаривали и в полной тишине думали каждый о своем. Вскоре Илья вернулся с людьми, которые не успели далеко уйти, и, поднявшись на ноги, я махнул рукой вперед, сказав: «Пойдем уже вместе, так мы сможем защитить каждого из вас от ксеносов». Никто не сказал и слова о том, что им пришлось ходить туда-сюда, ведь они были благоразумными. Тело вроде бы восстановилось, и я даже мог совершать некоторые активные движения. Но с арбалетом в руках я не думаю, что придется в рукопашную сражаться с чудовищами. Тоннель был темный и практически полностью лишенный освещения. Только несколько факелов могли обеспечить людей обзором на несколько метров вперед.